doors. Когда трудно, спасибо, что силы дал, когда слаб я был. Иисус, спасибо за все слова, что открыл ты. Спасибо за то, что милостью покрыл ты. Спасибо за всю любовь, что я не заслужил. Если не ты, Боже, можешь меня спасти, то кто же жизнь мою исцели? Если хочешь, сердце мое обнови, Боже, если не ты, то кто же? Что ты очень близко. Спасибо, перед тобой склоняюсь низко, Бог. Спасибо, выше неба и земли имя твое. Если не ты,